Левитам, песня 7, глава 10, которая называется «Прохлада лучший из преданных». Тексты 67, 68, 69 и 70. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шарам Дануши Сандая. Мухурте Бхиджитишвара. Дадатена Дурдхедья. Харутха Трипурон Рипа. Дивидундубья Недуру Вимана Шата Санкула. Диварши Питри Сидхеша. Хиети Кусамадхара. Авакирандха гиргхрита натнанришча псараганахам. Эвам гадхава пурастисро баван пураха нирипа. Врамади бхиксутьямана свамдхама пратья падьята. Эвам видханьяся харексва маяя. Видамба манасья нрилока атмана вирьяни гитаньи ришибхи джагад гурур локам пунанья апарам вадамиким. Перевод стихов. Дорогой царь Юдхиштхира, в полдень необычайно могущественный Господь Шива вложил стрелы в свой лук и дотла сжег все три города демонов. В небе появились сотни воздушных кораблей, и прилетевшие на них обитатели высших планет ударили в литавры. Полубоги, святые, питы, ситхи и другие великие праведники стали осыпать Господа Шиву цветами и поздравлять его с победой. А прекрасные апсары радостно запели и закружились в танцы. О, царь! Господа Шиву называют Трипурари именно за то, что он уничтожил эти три города демонов, спалив их дотла. Восхваляемый всеми полубогами во главе с Господом Брахмой, Господь Шива вернулся в свою обитель. Верховный Господь Шри Кришна явился в облике обыкновенного человека, но, используя свою энергию, совершил много удивительных, необычайных подвигов. Могу ли я сказать о них больше того, что уже сказано великими святыми? Любой человек очистится, если просто будет слушать о деяниях Господа из уст авторитетных учителей. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачья Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите и других ведических писаниях подробно объясняется, что Кришна – верховная личность Бога. Нисходит в этот мир в образе обыкновенного человека, но совершает на благо всех живых существ множество необычайных деяний. Только те, кто пребывают во власти иллюзии, считают Господа Кришну обыкновенным человеком. Те же, кто действительно ищет абсолютную истину, со временем приходят к пониманию – что все сущее не отличное от Кришны. Васудева сарвам ити. Такие великие души встречаются крайне редко. Впрочем, если человек изучит всю Бхагавадгиту, принимая ее такой, как она есть, ему будет совсем нетрудно постичь Кришну. Наше движение просто пытается возвестить миру, что Кришна – верховная личность Бога. Кришнасту Бхагаван Сваям. Если люди серьезно отнесутся к этому движению – их жизнь увенчается успехом. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 7 песни Гран Шримад Бхагаватам, которая называется «Прохлада лучший из преданных». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантикам. Ванчикалпа тарубьяща, крипасинку бьяхевача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхатта Врнда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна, Кришная Будхая Шримати Ниранджана Свами Динамне, Анахада Прешна, Прападасту Штая Шанкиртана Правритердама Нирмаха. Намо Вишну Падая Кришна, Кришная Будхая Шримати Бхакти Виданта Свами Динамне. Намасте, Сарасвати Деви Гуруани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатия Дешитарине. Итак, мы вчера говорили об этом положении преданных, их квалификации. И первая часть преданных – это неквалифицированные преданные, которые испытывают состояние религиозности только когда получают комфорт или какое-то благо. Как Шрила Прабхупада говорит о тюрьме, что вы сидели в тюрьме без унитаза, и вас перевели в камеру, где есть унитаз, и вы счастливы. И вы думаете, это милость Кришны. А как люди, они, допустим, получают деньги, они думают, о, какая милость Кришны. Люди получают власть, славу, почести. И они думают, о, это такая милость Кришны. Но если у них это отнимают, они думают, это не милость Кришны. Кришна рассердился, разозлился, все отнял. Все, я потерял связь с Кришной. Я уже, видимо, не преданный и так далее. И мы вчера с вами обсуждали, что все наоборот. Что преданный и сама преданность бхакти проявляется именно во второй половине преданного служения, когда все отнимают. Но пракрита-бхакты, неофиты, они воспринимают милость Кришны только через то, что дает удовлетворение чувствам. И так все делятся на две категории. Вишванат Чакраварти Такур говорит, аништхита, аништхиты и ништхиты. Неустойчивые преданные и устойчивые преданные. Неустойчивому преданному нельзя давать такие испытания. Почему? Он не понимает, как себя вести в тех ситуациях, которые противостоят его чувствам. Он думает, что это очень плохо. Сейчас меня критикуют, это так плохо. Меня сняли с должности, это так плохо. У меня все отобрали, это так плохо. У меня плохое здоровье. Это вообще безобразие. Куда Кришна смотрит? Я столько ему служил, а в итоге на меня свалились одни лишь несчастья. Это все аништхита. Вишванат Чакраварти Такур говорит, такие преданные называются аништхита или каништха-адхикари. Они не квалифицированы. Они не понимают, что такое преданность, как она проявляется и что такое милость. И мы вчера с вами упоминали молитвы царицы Кунти. Она является эталоном чистоты преданного служения, именно вот этой второй части, квалифицированной части. Она говорит, дай мне испытания, дай мне трудности, обрушь на мою голову всякие несчастья. Почему она просит? Кто просит из нас несчастья? Все хотят комфорта, все абсолютно. Все хотят наслаждаться и думают, что когда наслаждение приходит, это милость Кришны. Когда приходит должность, положение, уважение. И мы с вами разбирали это настроение карми. И в шастрах говорится, что неофиты, они карми. Что значит карми? Их интересует отношение с противоположным полом, богатство, семейная жизнь, потомство, утварь, дом, положение в обществе и уважение общества. Самое низшее проявление желаний. Ниже уже только животные. И мы видим, как прямо среди нас, в нашем обществе, процветают такие мотивации. Процветают. И мы даже не задумываемся. Мы выслушиваем тысячи наставлений. Тысячи раз мы слышали, что это самое низшее проявление сознания. И мы все равно его культивируем. Каждое утро встаем на Мангаларати и культивируем такое сознание. Строго следуем садхане и культивируем такое сознание. Следуем всем регулирующим принципам свободы и культивируем такое сознание. И так далее. Почему так происходит? Потому что человек не квалифицирован. Он не понимает, как управлять чем? Желаниями. Он не знает, что такое будхи-йога. И поэтому вчера я еще раз цитировал самый знаменитый основной стих, где Кришна говорит Арджуне, что такое преданность. Каждый раз человек спрашивает, что такое преданность? Я так и не могу понять, что такое преданность. Я никак не могу понять, что такое преданное служение. И так читаю. Ну, вот, толком никак не могу понять. И это центральный стих Бхагавадгиты. Читаша шарва кармани маи саньяси мат парах будхи йогаму пашрит ямат читак сата тамбава. Что бы ты ни делал... Что? Кто помнит? Что бы ты ни делал, что? Ну да. Ну кто помнит перевод этого стиха? О, вот что суть-то. Не для меня делай, а во всем полагайся на меня. Итак, вчера все слышали, а запомнило два человека. 20 раз читали, но не запомнил ни один. Что суть преданности, Кришна говорит, полагаться на него. Читаса шарва кармани, полагайся во всем на меня. Читаса шарва кармани, мои саньясья мат парах, отрекись от всех других, действуй только под моим покровительством. Что такое отреченный человек, который действует только по указаниям? И он говорит, саньясья, Матпара, он говорит, это и есть отречение, что ты отрекся действовать по собственной прихоти. Ты всегда под моим руководством находишься. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что значит находиться под руководством Кришны? Это находиться под руководством духовного учителя, чистого преданного. Парампары. Человек отказывается от любого поступка, связанного со своими желаниями, со своими представлениями, со своими собственными планами. И он говорит, во всем полагайся на меня, и твое отречение будет в деятельности под моим руководством. Так преданно служа мне. Вот что такое преданное служение. Кришна объяснил, так преданно служа мне, вот это и есть преданность. Кришна это и принимает преданностью и служением. И он говорит, так преданно служа мне, осознавая меня полностью. И что Кришна подчеркивает? Будхи-йогам упашритья. Что такое будхи-йога? В чем разница между бхакти-йогой и будхи-йогой? Бхакти-йога – спонтанное, реализованное состояние отношений с Кришной. Что такое будхи-йога? Чувство против. Разум. Разум, будхи-йога. Разум говорит, так надо действовать. И Прабхупада говорит, между будхи-йогой и бхакти-йогой нет разницы. Почему? Потому что и тот, и другой действует. Что? В непосредственном контакте с Кришной. Во всем полагается на Кришну и действует только под его руководством, под его покровительством. Итак, руководство, Прабхупада говорит, это означает что? Покровительство. Кто твой покровитель? Тот, кто... Мой авторитет. Почему он тебе покровительствует? Благодаря тому, что он мне говорит, как жить, как действовать. Он меня этим что? Защищает. Защищает. От чего же защищает? От майи. От майи. Это и есть покровительство. И когда мы говорим найти прибежище, очень часто Бхактивинода Такур говорит, что Баладева Видябушина описывает это, что тот, чьей головы не коснулась пыль с лотосных стоп вайшнава, подобен привидению. Хотя он жив, но от него одни лишь беспокойства. Хотя он жив, но от него лишь одни беспокойства. Что значит найти прибежище? Это значит подчиняться. Мы все думаем, найти прибежище, это когда нас защищают. Но чем нас защищают? А? Кто знает, чем нас защищают? Наставлениями. И вот наставляют, и наставляют, наставляют, наставляют. И рога уже такие. Многоветвист ум того, кто не может предаться. Многоветвист разум того, кто нерешителен. И Прабхупада пишет такие обычные вещи. Очень просто объясняет, что же такое преданное служение. И для многих десятилетиями это остается непонятное. Непонятная область. И Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, тому только я даю понимание. И Прабхупада описывает, если вы не получили понимания, ни о каком знании не может быть речи. Что же такое знание? Знание – это качество. В чем разница между способностью и качеством? А? Способность – это отсутствие качества, но присутствие чего? Внешней деятельности. Но полное отсутствие качества. Что же такое качество? Это даже если нет деятельности, внутреннее состояние постоянно в таком настроении находится человек. То есть неотъемлемая часть сердца человека становится. Знание. Господь Чайтанья говорит, знание вложено изначально, вкладывается изначально в сердце живого существа. И по мере очищения оно проявляется. И Прабхупада описывает, что бхакти-йога – это и есть процесс очищения. Что бхакти-йога не дает знания. Она просто что делает? Очищает сердце. И знание проявляется. Что же такое знание? И Кришна в Бхагавад-гите описывает качество. Нежелание искать несовершенство в других, изучение вед, стойкая решимость, непоколебимость, преданность духовному учителю и так далее, самообладание, контроль чувств и так далее, и так далее. Он говорит, все это я называю знанием. Все же, что помимо этого, я называю невежеством. Что же это такое? Знание. Знание – это качество. К какому же знанию мы стремимся? Теоретическому. Мы говорим, я читал, я знаю, я слышал. Вы слышали тот семинар? Ой, вообще. Это не знание. Это информация. И зачастую информация становится врагом знания. Информация становится врагом знания. Почему? Потому что люди думают, что чем больше они информированы, тем они более образованы. Но в шастрах говорится, образование – первый показатель образованного человека – отсутствие гордости. Как узнать, что человек пандит, что он на самом деле изучал что-то, что у него есть высшее образование, что он какие-то университеты заканчивал, что-то изучил вообще? Первый показатель – отсутствие гордости. Что значит отсутствие гордости? С ним так можно, и он не ищет себе что? Почтение. Он не ищет почтения. Он не думает, что его должны почитать. Он никогда не думает, что со мной должны советоваться. Кто я такой? Я глупец. Как та история, которую много месяцев назад рассказывал. Как к одному духовному учителю пришел один ученик, постучался к нему в двери. И жена открыла. Жена была... Духовный учитель был, и у него была жена. Представляете? Мы-то привыкли, что нет жены у духовного учителя. Но это называется двойственность непонимания. Говорится, одна из матерей – это жена духовного учителя. В шастрах так говорится. Гуру-мата. То есть жена, твоя мать – это жена гуру. Гуру-патни еще и называют. Гуру-патни-мата. И во все времена у многих духовных учителей были жены. И они были полностью отречены. Полностью отречены. И к нему постучалась, жена открыла. И там такой стоял весь смиренный, поклонился. Гуру вышел, посмотрел на него так. И он сказал, что привело тебя сюда? Он сказал, дорогой гуру Махарадж, я вообще там восхищаюсь, примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Я хотел бы изучать Писание. Примите меня учеником. Пшел вон отсюда. Пшел вон отсюда. Жена была очень удивлена. Она сказала, ты почему так? Такой смиренный баба пришел. Молодой, смиренный. Он хочет изучать Писание. Шастры. Он сказал, эти дураки, кто хочет изучать шастры, они хотят только прикрывать свои недостатки этими шастрами и скрываться за стихами, комментариями и шлоками. Мне не нужны такие ученики. Это не ученик. На следующий день опять постучался. Жена открыла. Там еще смиренней был. Вообще с мягким голосом, глазодомиком, в очках, худой. Дипломов. Целая куча. Кандидат наук. Прямо расстелился весь. Махарадж опять посмотрел. Что хочешь? О, достопочтенный духовный учитель, которого прославляют все писания и все полубоги и святые. О, тот, кто находится в полной связи с Парампарой и с Кришной. О, чьи стопы являются источником сосредоточения даже Господа Шивы и Господа Брамы. Кто черпает нектар с ваших лотосных стоп. Я хочу, чтобы вы позволили мне вместе с вами спасать человечество. Пшел вон, пес! Пшел вон отсюда, пес! Она сказала, ты вообще что-то с ума сошел? Вчера такого ученика великого отбрил, сегодня этого отшил. Ты что? Он говорит, как может спасти человечество тот, кто не знает, кто он сам? На следующий день стук. Жена открывает, стоит какой-то странный товарищ. Она говорит, что вы хотите? Здравствуйте. Махарадж дома? Она, ну, дома. Смотрит, он не стелится, не падает ниц. Мне бы хотелось бы поговорить с ним. Она думает, ой, какой. Какой невоспитанный. Упитанный и невоспитанный. И Махарадж там сходит, смотрит. Что хочешь? Здравствуйте, Махарадж. Я хотел к вам обратиться. Я исполнен гордости, зависти, невежества, жадности, похоти. Прошу вас, помогите мне от этого избавиться. И Махарадж расплылся. Заходи, я тебя так давно ждал. Вот суть. Суть Писания. Жена сказала, как? Он настоящий ученик. Только тот, кто хочет от этого избавиться, избавившись от этого, он может понять Писание и принести благо всему человечеству. Итак, живые существа, сбитые с толку иллюзии, делятся на эти две категории. Те, кто думает, что благо – это то, что дают, и те, кто знает, что благо – это когда все отбирают. Как вы думаете, кто из них более продвинут? А? Те, кто думает, что когда дают – это благо, и они думают, о, милость Кришны, вот она, милость Кришны. И они хотят этого, чтобы им давали. Давали почести, восхищались, как они тут за всеми прямо заботится обо всех. Нет, есть другая сторона преданных, совершенно другая. Таких, как пандавы, у которых все отнято. Все отнято. Царство, доброе имя, все, сплетни распускали о них. Почитайте Махабхарату, что только о них не болтали. И люди верили, потому что Дурьятхана был гением политики и дипломатии. Он мог так все обстряпать. Все люди начинали верить, что правда пандавы такие негодяи. Все люди верили. Люди были простыми. Они очень в этих премудростях ничего не соображали. Им пришлось скрываться. Иногда даже люди преследовали их. Почему? Думаю, что они такие негодяи, как о них и говорят. Кто? Благородный Дурьятхана, благородный Шакунтала, Шакуни. Видура покидает дворец. Видуру выгоняют. Как кого? Как нескорожденного. Иди отсюда. Какое ты имеешь право здесь жить вообще? Что ты тут болтать еще? Кто ты такой? И кто это говорит? Это говорят все достойные личности, считая его мусором. Удивительно. Господь Рамачандра лишается всего и уходит в изгнание. В изгнание? И мы все говорим, о, Господь Рамачандра в изгнании. Но когда нас начинают изгонять, никаких историй там что-то не появляется. Кроме как, со мной так нельзя, они плохие, здесь не любят людей. Почему же? Почему же так? Когда наше ложное эго рубят, мы обижаемся и потом рассказываем, как мы устали, прямо нас задели, там мы обиделись, мы вообще нас не понимают, мы вообще-то вас тоже не понимаем. И при этом мы заявляем о том, что мы кураторы, что мы духовно продвинутые личности, пытаемся кому-то давать наставления и говорить о мягкой проповеди. Это называется анишхита, неофит. Человек, который приобрел кучу информации, который научился или обладает способностями быть смиренным. Способность быть смиренным. Не качество смирения, а способность быть смиренным. Знаете, что такое способность? Это не смирение. Это способность сдерживать себя в разных ситуациях, но внутренне полностью гневаться, обижаться, желать встать в оппозицию, искать недостатки. Полное отсутствие знания. И Кришна говорит, я провозглашаю это невежеством. Кришна говорит, я провозглашаю это невежеством. И в шастрах говорится, если мы будем слушать таких людей, общаться с такими людьми, это определит нашу природу. И Баладева Видябушина говорит, как прозрачный кристалл, он окрашивается в цвет, в тот цвет, с каким предметом он рядом находится. И Бхактивинода Тхакур говорит, все определит в жизни человека, всю его природу, как, что с ним произойдет. Общение. Общение. Не какая-то карма. Вот у меня плохая карма или хорошая карма. Нет. Все определится в его жизни. Все изменится в положительную или в отрицательную, или в какую-то трансцендентальную сторону. Его общение. И больше ничего. И в шастрах говорится. Общение. Общение самое важное. Самая важная часть. И мы видим, как Господь Шива, он лишается всего. И как он сохраняет это сознание Кришны. И Кришна дает ему все. Для того, чтобы он одержал победу. Как Арджуна лишается всего. И Кришна тоже наделяет его всем, чтобы Арджуна одержал что? Победу. Как же вы хотите одержать победу и получить что-то от Кришны, не лишившись ничего? Не поняв, что это лишение, это путь к приобретению. Прабхупада говорил, Кришна у своего преданного заберет все и смотрит, как он себя ведет. И если он себя ведет достойно, Кришна отдает ему весь мир. А что же у нас происходит? Нас обесчестили, обидели, бу-бу-бу-бу-бу. Мы дети еще, дети в преданном служении. Маленькие, глупые, завистливые, тщеславные. Так хочется славы еще понаслаждаться. Еще даже люди многие прослужили больше 10 лет. Бхактивапама Махарадж говорил, есть преданные, которых я вижу, которые так быстро прогрессируют и становятся зрелыми. Есть преданные, которых я знаю, которые по 20 лет служат, и все остаются новичками. Новичками не в плане смирения, а новичками в плане мотивации. Им все еще недостаточно славы, власти, уважения, почтения. Все они хотят показушничать, все хотят показать, что они продвинутые. Но продвинутость не показывают. Никогда. Ее невозможно показать. Вы не можете показать, что вы 2 метра ростом, если вы 1,50 м. Вы можете встать на ходули, конечно, и показывать, что вот я. Или всем говорить, на самом-то деле ты просто меня неправильно видишь, я-то 2 метра ростом. Но вы 1,50 м. Даже если вы будете вставать на цыпочки, каблуки одевать, ходули, даже если будете всем врать, что вы 2 метра, что люди просто вас неправильно видят, это оптический обман, вы все равно 1,50 м. Так и реализация. Ее невозможно изобразить. Качество невозможно изобразить. Встать на ходули как-то мягким голосом. Что я такой мягкий, всех выслушаю, все думают, ой, какой продвинутый. Но Прабхупада говорит, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они ни в чем не разбираются, у них нет этих качеств. Они лишены понимания. Почему? Потому что шастры могут понять и дать благо людям. Люди, избавившиеся от невежества. И Кришна говорит, все, кроме этого, я провозглашаю невежеством. И пока человек не избавляется от гордости, от зависти, от этих вещей, как он может быть понимающим шастры? Как он может кому-то курировать, кому-то дать благо? Он окрасит этих других людей в свой цвет. Что значит окрасить в свой цвет? Он сделает их притворщиками. Они тоже будут вставать на ходули и врать всем, что они 2 метра. Они будут всем врать, что они понимают сознание Кришны. Что они реализованы, они будут обманывать. И Прабхупада говорит, весь мир поделился на обманутых и обманщиков. И эти обманщики также среди нас. В чем же наш обман? То, что мы не осознаем своего положения невежественного. Что мы не видим своей этой гордости, этой пратиштхи. Бхактивинода Тхакур говорит, это желание почести, желание выделиться из общей массы, желание продемонстрировать свою садхану, желание продемонстрировать свои сатвичные качества, желание показать, что я более продвинутый, чем другие, и более достоин вашего внимания, чем все остальные. Это пратиштха. И она растет. И Бхактивинода Тхакур говорит, никогда према не войдет в это сердце. Никогда оно будет бежать оттуда. Человек избавился от вожделения. Человек избавился от гнева. Человек избавился от жадности. Но у него еще больше от этого, Бхактивинода говорит, выросла пратиштха. Самое страшное качество в человеке. Он хочет за это за все уважение. Чтоб его за это уважали и относились к нему, как к важной персоне, к святому. Чтобы с ним советовались, кланялись, почитали его, говорили о нем. Как он заботится о людях, как он, бедный, крутится туды-сюды, какой он гибкий, ой, какой он лояльный, какой толерантный, какой прямо тактичный. И человек хочет это в сердце, он хочет превзойти всех остальных. И Бхактивинода Тхакур говорит, никогда туда бхакти не придет в это сердце. Даже человек победит вожделение, гнев, что угодно. И самое интересное он описывает, что как только человек совершает какой-то подвиг, то есть преодолевает какой-то в себе недостаток и появляется у него хорошее качество, как тут же увеличивается пратиштха. Потрясающе. Гордость. И желание, чтобы тебя за это уважали, что я это победил, что я садханист, что я вот так вот джапа повторяю, что я вот так вот на санкиртану хожу, что я вот такой разумный, что я вот такой мягкий, я вот такой гибкий, я вот такой. И люди говорят, это противопоставление проповеди. Как вы думаете, почему они говорят это? Почему они говорят, что они не согласны? А? Как вы думаете? Почему это задевает их? Почему обида поселяется в их сердце? Потому что это сердце неофита. Сердце грязного человека. Оно нечисто. Оно нечисто. И Прабхупада говорит, от чего оно нечисто? От материальных желаний. От материальных желаний человек жаждет, называется асад тришта, он жаждет всех этих низменных желаний. Счастливой семейной жизни, утвари, денег, положения, уважения. Не важно, что он хочет, все сразу или чего-то одного из этого, или два. Это самый низший уровень сознания. Кришна говорит, гнев, жадность и вожделение, трое врат, ведущие в ад. Гнев. Первым он называет гнев. Что же за гнев? Бхактивинода Тхакур говорит, внешний гнев не является гневом. Это как ветер, который обдул древо бхакти. Просто обдул. И ветерок очень хорошо даже дереву. Ветерок всегда приятный. Жара такая. Ветер. А, пару листочков сорвалось. Можно их предложить. Но если человек притворяется, что он умиротворенный, все переходит в обиду. И говорится, это обламывание веток на древе бхакти. Это уже боль бхакти. Ветки обламываются. Это обида. Следующее говорится, что когда человек обижен, он невольно начинает видеть в вас что? Невольно. Это автоматически происходит. Когда вы на кого-то обижены, вы сразу того человека, на которого вы обижены, видите каким? Отрицательным. Сразу. Сразу все его недостатки начинают для вас быть настолько... То есть вы даже так-то удивляетесь. До этого как-то я не видел. Ё-моё! Все, что он говорит, все, что он делает, становится для вас отрицательным. Вы тут же видите, что все это... У вас сразу несогласие с ним? Вы не можете сразу согласиться с некоторыми вещами? Даже с многими? А в итоге в целом? И он говорит... Это как пила, которая начинает пилить древо бхакти. Она впивается, эта пила. Начинаете видеть недостатки этих людей. Только из-за чего? Из-за того, что вы на них обижены. Как только обида закрадывается в сердце человека, тот, на кого он обиделся, сразу становится отрицательным. И чем дольше обида хранится, тем более объемно отрицательно. То есть, сначала он видит немножко отрицательного, потом очень больше отрицательного, больше отрицательного, а потом видит, что вы вообще все неправы, в общем-то, в целом. У вас все неправильно. Это сразу порождает желание говорить об этом неправильном. Это называется критика. Или Бхактивинода Тхакур говорит месть. Месть. Вы начинаете так мстить человеку, говорить другим о его недостатках. Хотя, когда было все нормально, в общем-то, ну, ничего. Вы начинаете мстить, вы начинаете говорить другим о том, что он не прав, о том, что вы с ним не согласны, о том, что у него такой характер, такая природа и так далее, и так далее. Начинается месть, критика. Чем дальше человек говорит об этом и думает об этом, критикуя, развивается что? Пренебрежение, желание держаться подальше, не общаться. То есть держаться на дистанции с этой личностью. Лучше не соприкасаться. И говорится, это полдерева уже бхакти спилено. То есть даже если его толкнуть сейчас, оно полдрева спилено. И это желание держаться подальше постепенно превращается во что? В брезгливость. Все, что он говорит, его один вид, все, дерево бхакти уничтожено. В вашем сердце нету ничего, что связывает вас с Богом. Все, вы уничтожили все в себе. Это гнев. Это называется гнев. Это лишь только гнев. И кто-то думает, о, этот человек такой гневливый, орет. А этот человек так спокойно все принял. И потом просто держится подальше. Так все легко. Ачарьи раскатали всю эту систему, объяснили все эти тонкости, все детали. Для того, чтобы преданные были очень внимательны к своему сердцу. К своему сердцу. И тогда, когда человек прекращает так действовать, побеждается гнев. Гнев, когда человек начинает, и там говорится, побеждать, это значит контролировать. То есть не давать этому проникать в сердце. Всяким обидам там, всяким вот этим. Не давать проникать. И дальше человек, говорится, поскольку гнев, он нормально воспринимает, что его не удовлетворили. Потому что гнев как раз возникает тогда, когда... Как Прабхупада говорит, когда человек видит крушение своих планов, он думает, что я здесь делаю? Итак, вы готовы принять крушение любого своего плана. Как? Позитивно. Любое крушение своих желаний вы готовы принять позитивно. Вы что-то там себе наметили, домой поехать? Нет. Ну, нормально, классно. Вы способны видеть это позитивно. То есть, крушение своих собственных планов вы готовы видеть позитивно. А чего выключили свет-то? Кто-то попросил? Это кто? Экономит электричество. Чубайс. Агент Чубайса. Итак, человек... Позитивно относится к тому, когда его чувства не удовлетворены. Это называется, он начинает лишаться чего? Вожделения. Вожделения. Он начинает лишаться вожделения. Когда человек позитивно относится к разрушению своих планов, говорится, в нем исчезает алчность. Что это означает? Жадность. Жадность в нем исчезает. Так просто. И поэтому Кришна говорит, гнев, вожделение, жадность. Все так просто. И Нарада Муни говорит, но жадность может исчезнуть только в одном случае. В общении. В общении с продвинутыми личностями. Человек может победить гнев, может даже избавиться от вожделения, но он может не избавиться от чего? От жадности. Почему? Потому что избавление от гнева и от жадности, от вожделения, может быть неглубоким. То есть человек не понимает глубины, что такое гнев, и не очень глубоко понимает, что такое вожделение. И как описывается вожделение? Желание семейной жизни, желание утвари, желание дома, желание богатства, желание положения – и желание уважения в обществе. Положение в обществе, уважение. Желание приобретения необычных, сверхъестественных способностей. желание комфорта и желание освободиться от страданий, полностью освободиться от страданий, мукты. Все это называют вожделением. И если человек глубоко не постигает, что такое гнев, что такое вожделение и что такое жадность, так вот, желание таких вот мирских благ, желание ситх, желание комфорта и желание освобождения, все называется так же, как жадность. Жадность. Итак, эти три вещи, гнев, вожделение и жадность, являются одной частью, которая проявляется в этих направлениях. В жадности, в этом непреодолимом желании иметь что-то любым способом. И когда этого не происходит, чувства неудовлетворены, гневаться. Гневаться до чего? До брезгливости. И если мы кем-то брезгуем, фу, ой, какой, ой, это означает, что мы не просто гневливы, мы пусты. Мы просто пусты, наше сердце опустошено. Нервишеша шуньявады пасчатья дештарине. Бхактисиддхан Сарасвати Прабхупада, он говорит, это демоническое состояние. Когда в вашем сердце нет любви, вы демон. Все. Вы просто демон. Потому что в вашем сердце пусто. Демоническая философия пустоты. Где пустота? А? На небе пусто. Пустота начинается с пустоты где? В сердце. Сначала там пусто, а потом пусто везде. Но когда там что-то есть, то значит есть и где-то. Если вы там что-то чувствуете, то вы всегда найдете это и во внешнем мире. Итак, мы говорим об этой важной концепции, когда мы теряем потерь, когда мы лишаемся чего-то. Это очень важный уровень. Бхактивинода Тхакур говорит, что это воистину преданность проявляется тогда, когда человек входит в область лишений и проблем. Лишений и проблем. То есть лишается чего-то. Здоровья, там, близких, кого-то еще. Славы, почета, бесчестить его начинают и что-то такое. Не просто лишается, что у него ничего нету и все о нем забыли. Нет. Его постоянно что? Преследуют, атакуют. Постоянно его достают. И в этом состоянии он проявлять начинает что? Бхакти. Или Будхи, Прабхупада говорит. Либо Будхи, это мы видим как Джада Бхарата. Джада Бхарата что проявлял? Бхакти или Будхи? Она говорит, в уме Джада Бхараты было возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин, считая это последствием своей прошлой греховной деятельности. Это что, Бхакти или Будхи? Смотрите, Будхи-йога. Будхи-йога. Возникли было волны недовольства, но разум, и мы говорим, глупец, обида в скалах. Еще раз помню. Умник, обида на песке. Мудрец, обида на воде. Почему? Разум очень силен. Человек находится на платформе разума. И в шастрах описывается, Амбариши Махарадж не думал о том, чтобы прощать Дурвасу Муни, поскольку обида даже не прокралась в его сердце. Он полностью воспринял слова Дурвасы как истину по поводу своего положения. И Амбариши приводится как идеальный преданный. Смотрите, тот на него всякую пасквиль навел, то есть сказал того, чего и в общем-то и не было у Амбариши. А Амбариши, поскольку его сердце было таким, он воспринял это, что это абсолютно правильно по отношению к нему. Вы представляете? И когда Дурваса начал извиняться, Амбариши был в шоке. За что? Он говорит, вы были так милостивы ко мне, вы ж меня наставили, я изменился благодаря этому. И Дурвасу он был ошарашен. Потому что Дурваса имел мотивацию оскорбить его, он завидовал ему. Смотрите, как удивительно. Положение преданного. И слава Амбариши разнеслась по всем трем мирам. Что о нем говорили неправильно, а он это воспринимал как что? Как истину по отношению к себе. Что вот он просто не видит. И такая благодарность у него была, что он указал на недостатки. Мы видим, как Арджуна, когда Кришна говорит о демонической природе, Арджуна сидит и весь голову опустил. И Кришна улыбается, он говорит, а, ладно. Не бойся, Арджуна, ты с рождения наделен божественной природой. Зачем Кришна говорит такую фразу? Потому что Арджуна в себе увидел все перечисленные качества. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой враг, и я убил его, и другие мои враги будут убиты. Я наслаждающийся, я центр. Он увидел в себе все это. Арджуна увидел в себе. В нем этого не было, а Арджуна это увидел. Вот такие вайшнавы. Почему? Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит. Потому что в сердце, даже когда оно чисто, остается что? Приводится пример кувшина, в котором когда-то хранилось вино. Если вы выльете вино, и сколько вы бы ни мыли кувшин, запах вина будет оставаться всегда в этом кувшине. И он говорит, так и сердце чистого преданного. Даже если вы вылили всю гадость оттуда, избавились, вычистили его на тысячу раз, запах былых деяний будет оставаться. И поэтому Арджуна, его сердце было чисто. И Арджуна произносил, как только Кришна заговорил об этих гадких качествах демонов, Арджуна, и покраснел весь. И Кришна заулыбался. Не бойся, Партха, ты с рождения наделен божественной природой. Потрясающе. Вот такие вайшнавы. И мы видим, что в шастрах Прабхупада даже описывает, что человек должен понять эту природу, природу преданности. А понять он ее может только по милости, когда он общается. Что значит общается? Бхактивинода Тхакур Бхактилоки опять объясняет, что такое общение. Это давать и получать. Только два вида общения есть. Давать мы можем только тем, кто нас принимает авторитетами, а получать мы можем только от того, кого мы добровольно принимаем авторитетом. Это называется общение. Далее он объясняет, что пока человек неофит, он будет принимать или отвергать в соответствии со своими что? Анартхами, чувствами, анартхами. Нравится, не нравится, приятно, неприятно. Он не будет думать, полезно и не полезно. Благоприятно для духовного продвижения и неблагоприятно. Он будет думать что? Это мягко, это красиво, приятно, а это неприятно. Это новичок. Даже если он 40 лет здесь прослужил, это новичок. Это не авторитет. И поэтому Прабхупада говорит, обязанность ученика прогрессировать в духовной жизни. Это обязанность. Это не просто какое-то что-то, можете прогрессировать, можете не прогрессировать, можете застрять. Прабхупада говорит, это обязанность. И Рупа Госвами описывает, что тогда не надо становиться учеником, если вы не хотите что делать? Прогрессировать. Что значит прогрессировать? Никакой застой не может, невозможен. Постоянное продвижение должно быть. Постоянное продвижение. В чем? Вот в этой природе. Что человек... И вы помните, я рассказывал эту историю, как молодые преданные пришли к гуру и сказали, мы что-то вообще нифига не понимаем. Что такое? В чем положение старших преданных-то? Они, блин, какие-то вообще... Мы такие... Все тут чистим, все моем, туда ходим, гномики пошли на войну, туда-сюда... А старшие преданные какие-то... Что там они? Что в них такого-то? И Махарадж сказал, ну, сейчас я вам покажу. Помните, да? Собрал их всех, и старших, и младших. И сказал, у меня вопрос. Кто исполнен гордости, похоти, жадности, зависти, лени? Старший преданный. Младший так. Нифига, с кем мы общаемся. Ёлки, так ничего, у них проблемы, а мы с ними еще живем рядом. У них проблемы. Это разве карауль? Сначала и была реакция такая, они не поняли даже. И они на гуру стали смотреть. И духовный учитель улыбнулся и сказал, вот в этом разница между вами и ими. Старший преданный видит в себе это. Младший видит это только в других. Таково различие в продвинутом человеке, в прогрессирующем и в непрогрессирующем. Итак, это положение, когда все отнимают, и есть тогда, как мы себя ведем. Что происходит с нашим сердцем? Как мы воспринимаем процесс Шраваном, Киртаном, Вишнуксмараном, Падасеваном, Арчаном, Ванданом, Дасьем? Прабхупада говорит, 7 процессов приводят к чему? К Сакьям и Атмане Веданам. 7 первых приводят к этим двум последним, к дружбе и к полному преданию. Итак, человек, как он отреагирует? Мы видим, людей снимают, и они перестают ходить в храм. У них что-то отбирают, и они не могут слушать. Потому что ум их беспокоит. Почему? Потому что все они состоят из привязанности. Что же за такое привязанность? Гуна невежества. Гуна невежества – это и есть привязанность. Что же такое непривязанность? Называется саньяси мат парах. Отречен. Ну и ладно. Как это говорят? Баба с возу, кобыле легче. Ну и забрали, да еще и легче стало. Фу, слава Богу. А то не знал, куда прятать. Не знал уж, где хранить. Куда заныкивать. А теперь уже ничего и не надо заныкивать. Фу, слава Богу. Человек очень оптимистичен. К чему? К отречению. Оптимистичность к отречению – это показатель знания. Ну и что, что вас не уважают? Вы и не стремитесь, чтобы вас уважали. Вы стремитесь уважать других, как Прабхупада говорил. Вас все любят, потому что я люблю всех. Вас все уважают. Почему? Почему вас все уважают? Потому что вы уважаете всех. Почему все о вас заботятся? Потому что вы заботитесь обо всех. Так все просто. Если у вас это есть, вы даете. Если у вас этого нету, то вы обманываете. Только и всего. Итак, нужно очень хорошо постараться медитировать на это состояние, состояние потерь, состояние тогда, когда на нас обрушиваются невзгоды. Не когда все здорово, и мы думаем, о, как мы прогрессируем, все так здорово, все устроилось так хорошо, мы там, где мы хотим, мы туда хотим, куда ездим, все здорово. Нет. Не забывайте молитвы царицы Кунти. Не забывайте эту историю Господа Шивы, который потерпел поражение. И в поражении остался невозмутимым в сознании Кришны. И обратился к Господу. И Кришна снабдил. Как есть такой стих. Когда вас спросят, как ваши дела, и вы говорите, плохо, Бог говорит, плохо? Ты еще не знаешь, что такое плохо, сейчас я тебе покажу, что такое плохо. Когда вы говорите на вопрос, как твои дела, вы говорите, хорошо, Бог смотрит и говорит: хорошо, ты еще не знаешь, что такое хорошо. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящее хорошо. Итак, человек всегда должен быть оптимистичен. Говорится, никогда нельзя роптать. Ропчущие всегда низшие. Обиженные всякие вот эти, униженные, оскорбленные, там какие-то ропчущие. Они еще не знают, что такое унижение. И Бог им скажет: а, ты обидел? Да ты еще не знаешь, что может быть с тобой. Я тебе сейчас еще устрою, ты это, будешь, это даже забудешь, ты будешь считать, что это было славой твоей. Это было еще твоей славой. Это стих прямо, я вам просто как бы суть его передаю. И поэтому говорится, что вайшнавы никогда не ропчут. Они всегда что? Счастливы. И Кришна говорит: и это вы называете счастьем? Я покажу вам, что такое настоящее счастье. Но если вы говорите: а, все плохо так. Кришна говорит: чего? Ты еще не видел, что плохо такое? И он вам пошлет такое, что то, что было, вы будете считать чем? Счастьем. Пописать. Помните, да, эту историю? Не помните? Ну, как мудрец пришел к царю, и царь говорил: о, так все плохо, там то, сё. Нету счастья. В жизни нет счастья, он говорил. И мудрец-то, он от Бога был, он говорит: что счастья нету? Он говорит: да я тебе за 3 дня счастья такое устрою, что ты всю жизнь будешь помнить это счастье. И он сказал: да как за 3 дня? Он говорит: я отвечаю просто, я же, ты знаешь. И он говорит: ну сейчас там мистика такая попрет. Сейчас карму снимет, все такое, все там. Карму снимет, одну, другую наденет. И он говорит: единственное, дай слово царя, что ты будешь меня слушаться все 3 дня. Дал слово царя. Все. Как только слово дал: ведро воды, принесите ведро воды, пей. Это, слово-то дал уже. Ведро воды выпил. Еще ведро воды. Так я не могу, пей давай. Еще ведро воды выпил. Кшатри могут такие. Они емкие. Они на силе воли очень многое могут сделать. И он с 2 ведрами воды такой. Он говорит: ну все, теперь сидим. Разговариваем, философские беседы, музыка, танцы, женщины. Тут уже, представляете, 2 ведра воды, музыка не слышится, женщины не слышится, ничего нет. Может, политические дела обсуждают, 2 ведра воды, какая политика? Потом потихоньку это все уже. Он: я это, куда? Так это, нет? Как нет? Нет. Сидеть, Казбек. Через некоторое время: еще, пожалуйста, ведро воды. Ну ты что, издеваешься? Нет, счастье тебе делаю. Еще воды. Но он смилостивился на 2-е сутки. Говорил 3. На 2-е сутки, когда тот уже все, у него глаза желтые уже все. Кшатри сильные люди. Если они могут жизненный воздух и без ног сражаться, вы представляете, они как мочевой пузырь сдерживают. И он сказал ему: давай. А вот бежать же некуда, потому что уже вот-вот. И он там прямо сразу в зале. И мудрец ему говорит: помни, помни. Помни, как тебе хорошо сейчас. Помни это, помни, ни женщины, ни богатства, ничего. Смотри, какое счастье. И он: Так что помните, Харе Кришна. Еще раз стихи прочитаю. Дорогой царь Юдхиштхира, в полдень необычайно могущественный Господь Шива вложил стрелы в свой лук и дотла сжег все 3 города демонов.